приказываю оседлать ту, которая веселее прыгает, и еду гулять, куда завлечет меня любопытство или пленительный вид. В 12 часов возвращаюсь в свою сплетенную из хвороста залу. Там готова уже мне миска очень вкусных малороссийских щей или борщу и небольшой кусок черного хлеба. Окончив обед, после которого я всегда немножко голодна, иду опять гулять или по полям, или над рекою, возвращаюсь домой часа на два, чтобы написать несколько строк, полежать, помечтать, настроить воздушных замков, опять разломать их, посмотреть наскоро свои записки, не поправляя в них ничего. Да и куда мне поправлять и для чего? Их будет читать своя семья. А для моих все хорошо. Перед вечером иду опять гулять, купаться и, наконец, возвращаюсь присутствовать при вечернем водопое. После всего этого день мой заключается сценою, которая непременно каждый вечер возобновляется. Теперь рабочая пора. Итак, при наступлении ночи все молодицы и девицы с протяжным пением, отвратительнее которого я ничего не слыхала, возвращаются с полей и густою толпою идут к деревне. У входа ее ожидают их мои уланы, тоже толпою стоящие. Соединясь, обе толпы смешиваются, пение умолкает. Слышен говор, хохот, визг и брань. Последние всегда от мужей. С таким гамом все они вбегают в деревню и, наконец, идут по домам. Иду и я лечь на пышное, мягкое, душистое ложе свое. И в ту же минуту засыпаю. Но завтра тот же порядок, те же сцены. Спокойствие, радость, веселые мечты, здоровье, свежий румянец. Все это неразлучно со мною при теперешнем роде моей жизни. И я ни на одну минуту не чувствовала еще скуки. Природа, поселив в душе моей любовь к свободе и к своим красотам, дала мне неисчерпаемый источник радостей. Как только открываю глаза поутру, тотчас чувство удовольствия и счастья пробуждается во всем моем существовании. Мне совсем невозможно представить себе что-нибудь печальное. Все в воображении моем блестит и горит яркими лучами. О, государь, обожаемый отец наш! Нет дня, в который бы я мысленно не обнимала колен твоих. Тебе обязана я счастьем, которому нет равного на земле, счастьем быть совершенно свободной, твоему снисхождению, твоей ангельской доброте, но всего более твоему уму и великому духу, имевшему силу постигнуть возможность высоких доблестей в слабом поле. Чистая душа твоя не предполагала во мне ничего недостойного меня, не страшилась употребления во зло звания мне данного. Истинно государь проник в душу мою. Помыслы мои совершенно беспорочны. Ничто никогда не занимает их, кроме прекрасной природы и обязанностей службы. Изредка увлекаюсь я мечтаниями о возвращении в дом, о высокой степени, о блистательной награде, о небесном счастье, покоить старость доброго отца, доставя ему довольство и изобилие во всем. Вот одно время, в которое я плачу. Отец мой, мой снисходительный и великодушный отец, подарит ли мне милосердный Бог эту неизреченную радость быть утешением и подпорою твоей старости? Замечаю я, что носится какой-то глухой, невнятный слух о моем существовании в армии. Все говорят об этом, но никто ничего не знает. Все считают возможным, но никто не верит. Мне не один раз уже рассказывали, собственную мою историю со всеми возможными искажениями. Один описывал меня красавицей, другой — уродом, третий — старухою, четвертый давал мне гигантский рост и зверскую наружность и так далее. Судя по этим описаниям, я могла быть уверенной, что никогда ничьи подозрения не остановятся на мне, если б одно обстоятельство не угрожало обратить, наконец, на меня замечание моих товарищей. Мне должно носить усы, а их нет и, разумеется, не будет. Назимов и Солнцев и Лизагуб часто уже смеются мне, говоря: «А что, брат, когда мы дождемся твоих усов? Уж не лапландец ли ты?» Разумеется, это шутка. Они не полагают мне более 18 лет. Но иногда приметная вежливость в их обращении и скромность в словах дают мне заметить, что если они не совсем верят, что я никогда не буду иметь усов, по крайней мере, сильно подозревают, что это может быть. Впрочем, сослуживцы мои очень дружески расположены ко мне и весьма хорошо мыслят. Я ничего не потеряю в их мнении. Они были свидетелями и товарищами ратной жизни моей. Мне приказано сдать всех лошадей и людей старшему в команде моей унтер-офицеру, а самой отправиться к эскадрону нашего полка в команде штабс-ротмистра Рженсницкого. У нас их два. Старший какой-то чудак, настоящий шлейхер. Все знает, все видел, везде был, все делает, но службу не любит и мало ею занимается. Его стихия при штабе. Но брат его — неустрашимый, опытный, правдивый офицер, всею душою преданный лагерному шуму и острой сабле и доброму коню. Я очень обрадовалась, что буду у него в эскадроне. Терпеть не могу ничтожных эскадронных начальников. С ними в военное время беда, а в мирное — и смех, и горе. Приехав к Рженсницкому, я застала эскадрон на лошадях, готовый к выступлению в поход. Этого я совсем не ожидала и очень была расстроена таким быстрым переходом от совершенного спокойствия к величайшей деятельности и хлопотам. «Здравствуй, любезный Александров», — сказал Рженсницкий. «Я давно тебя ожидаю. Есть ли у тебя лошадь?» «Ни лошади, ни седла, ротмистр. Что я буду делать?» «Тебе надобно остаться здесь на сутки и поискать, купить седло. Лошадь возьми из казенных. Только на дневке постарайся догнать эскадрон». После этого он пошел с эскадроном, а я отправилась к нашему поручику Страхову. Нашла там многих офицеров своего полка, и один из них продал мне дрянной французский арчак за 150 рублей. Хотя я и видела, что эта цена была безбожной, но что ж мне было делать, если б он хотел взять 500 рублей за свое седло, и то должна была заплатить. На другой день вместе с Зарёю я встала и тотчас поехала по следам своего эскадрона. Около 5 часов пополудни приехала я в то селение, где ему назначена была дневка. Первый предмет, представившийся мне, был вахмистр в одной рубахе, привязанный у крыльца. Сперва я этого не рассмотрела и хотела было отдать ему свою лошадь, но, увидя наконец, что он привязан, привязала также и свою лошадь. «За что тебя привязали?» — спросила я бедного узника. «Ведь вы видите, что за руки», — отвечал он грубо. В Брест-Литовском прежде выступления за границу должно было нам выдержать инспекторский смотр. Целые 2 часа проливной дождь обливал нас с головы до ног. Наконец, промокшие до костей, перешли мы за рубеж России. Солнце вышло из облаков и ярко заблистало. Лучи его и теплый летний ветер скоро высушили наши мундиры. Отряд наш составлен из нескольких эскадронов разных уланских полков. Командиром у нас полковник Степанов. К нам присоединилось еще несколько эскадронов конно-егерских, которыми начальствует Сейдлер, тоже полковник и, кажется, старше нашего. Пруссия. Мы идем к крепости Модлину и будем находиться под начальством Клейн-Михеля. Вчера целый день шел дождь и дул холодный ветер. Нам должно переправляться через реку, хотя не широкую, но как паром не поднимает более 10 лошадей, то переправа наша будет очень продолжительна. Все наши уланы не похожи стали на людей. Так лица их посинели и почернели от холода. Хуже зимнего мороза этот холодный ветер при беспрерывном мелком дожде. Мне вздумалось идти погреться в домик на горе, над самою рекою. Вскарабкавшись по крутой скользкой тропинке и вошед в залу, в которой огонь, разведенный на камине, разливал благотворную теплоту, я была встречена грозным. «Зачем вы пришли?» Это спрашивал полковник Степанов, который расположился ожидать здесь, пока отряд его весь переправится. Я отвечала, что, как эскадрон литовский еще не начинал переправляться, и что его очередь будет не скоро, то я пришел немного согреться. «Вам надобно быть при своем месте», — сказал сухо полковник. «Ступайте сейчас». Я пошла и мысленно от всей души бронила полковника, выгнавшего меня из теплой сухой залы на холод, мокроту и темную ночь. Подойдя к берегу, я увидела, что эскадрон готовится к переправе. Я была дежурным и должна была находиться неотлучно как при переправе эскадрона, так и на походе. Поставя на паром, сколько могло уместиться людей с лошадьми, я ушла в маленькую каютку на палубе, где в небольшой чугунной печке горел торф, и немка варила кофе для желающих. Мягкая постель ее стояла подле самой печки. Я знала, что переправа нашего эскадрона продолжится часа полтора, и для того велела смотреть за нею дежурному унтер-офицеру, которого исправность мне была известна, и когда все кончится, уведомить меня. Распорядившись так благоразумно, уселась я на немкину постель и велела подать себе кофе, которого, выпив две чашки, согрелась. В каюте было не только очень тепло, но даже слишком жарко. Я, однако ж, не имела никакой охоты выйти на палубу. Дождь и ветер продолжались. В ожидании, пока весь эскадрон переправится, и мне скажут об этом, я погрузилась в мягкие высокие подушки и уже не помню и не знаю, как заснула глубочайшим сном. Когда я проснулась, то не слышно уже было никакого шуму ни от ветра, ни от дождя, ни от людей. Все было тихо. Паром не шевелился, и в каюте не было никого. Удивясь этому, я проворно встала и, отворя дверь, увидела, что паром стоит у берега, что вся окрестность пуста, нигде не видно ни одного человека и что наступает день. «Что ж это значит?» — думала я. «Неужели обо мне забыли?» Взошед на гору, я увидела улана с моей лошадью. «Где ж эскадрон?» «Давно ушел. Что ж не разбудили меня?» «Не знаю. Кто повел эскадрон?» «Сам ротмистр». Я села на лошадь. «Какой эскадрон переправился последний?» «Оренбургский, уланский». «Давно?» «Более 2 часов». «Что ж ты не сказал мне, когда наш эскадрон пошел?» «Никто не знал, где вы». «А дежурный унтер-офицер?» «Он велел мне только взять вашу лошадь и ждать здесь, на берегу». «Далеко наши квартиры?» «Верст 15». Я поехала легкой рысью, будучи очень недовольна собою, своим уланом, дежурным унтер-офицером, ветром, дождем и полковником, выгнавшим меня так безжалостно. Утро сделалось прекрасное. Ветер и дождь перестали, Солнце взошло, и, наконец, я увидела близ густого леса квартиры нашего эскадрона. Приехав к своим товарищам, я нашла их покойными, довольными, то есть сытыми. Они хорошо позавтракали и готовились к походу. Итак, мне оставалось голодной, не сходя с лошади, примкнуть к эскадрону и идти до новых квартир. Модлин. Мы пришли к Модлину 10 августа. Завтра эскадрон наш идет на пикет. Рженсницкий разместил всех нас на расстоянии 2 верст. Я в середине и главный командир этого пикета. Ильинский и Рузи по флангам должны присылать ко мне всякое утро с извещением о всем, что у них случается. А я посылаю уже к ротмистру. Теперь я живу в маленькой пещере или землянке. К ночи половина людей моих в готовности при оседланных лошадях, а другая покоится. Вчера Рженсницкий прислал мне бутылку превосходных сливок в награду за маленькую сшибку с неприятелем и за 4 пленных. Видно, в Модлине большой запас ядер и пороху. Стоит только показаться кому-нибудь из наших в поле, тотчас стреляют по них из пушек, а иногда делают эту честь и для одного человека, что кажется мне чрезвычайно смешно. Возможно ли в одного человека потрафить ядром? Мы оставили Модлин и идем присоединиться к своим полкам. Наш стоит под Гамбургом. Богемия, октябрь. Как живописен вид гор богемских. Я всегда взъезжаю на самую высокую из них и смотрю, как эскадроны наши тянутся по узкой дороге пеструю извилистую полосою. Опять настала холодная, сырая погода. Мы окружены густым туманом, и в этом непроницаемом облаке совершаем путь свой через хребет богемских гор. Сколько прекраснейших видов закрыто этой волнующейся серою пеленою. К довершению неприятности у меня жестоко болят зубы.